К тому же внешний вид Курта внушал чувство опасности, ведь Курт никогда не улыбался и всегда и на всех смотрел из-под лобья. На каждую реплику взрослых он старался огрызнуться. Холодные, потухшие глаза отражали любой злой или ироничный взгляд. А вкупе с острыми скулами и колючей щетиной резко ударяли по самоуверенности самого смотрящего. Он никого не любил и никому из взрослых не верил. Более того, он убеждал своих друзей, подростков, никому не верить. Окружающую действительность Курт считал враждебной по отношению к себе и им. Раз вас бросили родители, то зачем вы нужны чужим, дяде и тете? Часто повторял он. Разве вы не видите, как бомжи подыхают, и к ним никто не подходит? На самом деле я выяснил, Курта звали Аббас, что значит хмурый, суровый. Но такое имя, и тем более напрашивающееся производное от него прозвище Абзац, не очень подходит вожаку. И тогда в честь своего кумира, не Курта Кобейна, а черного волка, сожравшего в горном лесу дикого кабана, он взял себе новое прозвище Каракурт. «Люди хуже зверей», — говорил он, — «потому что признают только своих детей. Он считает, что вправе взять оружие, вправе отомстить за свою семью, вправе отвечать бомбой на бомбу. Теперь он живет лишь мыслью о мести, мести за себя, своих близких, за попранное достоинство своего народа и своей семьи. Ему постоянно мерещатся какие-то кровавые образы этой мести. И, глядя в его злые, фанатичные глаза, я понимаю, что у него больше оснований мстить этому миру. Прощаясь с ним, я чувствую, что рано или поздно обязательно вернусь, чтобы воспользоваться силой Каракурта, потому что стая — это сила. И эта сила рано или поздно должна была мне понадобиться. А когда она мне понадобилась, я привел Курта в нашу группу Хуш. День четвертый, четверг, 16 февраля. Глава первая. Агент 008. Утром меня разбудил звонок, но не рев будильника, а писк телефона. Этот звук тихо и сапой пробрался сначала под подушку, а потом медленно, но настойчиво, словно сквозь пелену из пуха и пыли, зарылся в сон, прогрызя корку, а затем под корку, чавкая все громче и чаще. Очень плохое предчувствие меня охватило. Вот кто-то копается в моем грязном белье, как мыши в луковой шелухе. Когда тебя резко выводит из сна, что еще фонтанирует образами и страхами, нагрузка на сердце резко увеличивается. «Алла!» — выдохнул я, а уж потом, взяв трубку, сказал, стараясь звучать как можно бодрее, «Алло, это ты, Алла?» Потому что только моя племянница могла меня потревожить в столь раннее время. «Что случилось, Алла?» В ответ в трубке раздался незнакомый мужской голос с осведомляющей жесткой интонацией. «Это не Алла». «Кто это?» — недовольно покачал я головой со всклоченной щетиной на ней. «Это Федор Сергеевич Бабенко». «Федор Сергеевич Бабенко?» — переспросил я, мысленно прокручивая картотеку своих знакомых. «Вы куда звоните?» «Вы только не волнуйтесь. Вас беспокоит капитан Федеральной службы безопасности». И, словно вспомнив, что позвонил слишком рано, ФСБшник в замешательстве добавил: «По очень важному делу». «А!» — протер я глаза и зевнул, словно давно ждал их звонка. Словно их звонок не один год сидел в моем подсознании и стал чем-то обыденным и привычным. Я не удивился, когда он после долгого шуршания наконец-то показался наружу и явил себя свету. Я уж давно был готов к такой ситуации. С другой стороны, могло быть и хуже, ведь в моем подсознании также сидели и страхи за Алю. — Вас это не удивляет? — спросил капитан ФСБ. — Нет, нисколько. Рано или поздно это должно было произойти, — честно ответил я, зная, что ко многим из моих знакомых и друзей они уже обращались. Многие мои коллеги в институте, где я преподавал культурологию, давно сотрудничали со спецслужбами. — Мы могли бы с вами встретиться и поговорить с глазу на глаз. — Зачем? — А, правда. — Зачем мне встречаться с глазу на глаз с серой мышью? — Мы знаем, что вы в хороших отношениях со многими людьми, нас очень интересующими. Например, в газете вы активно вступали в дружеские дебаты с нацболами и фашистами, и они к вам хорошо относятся. Впрочем, это не телефонный разговор. — Ладно, давайте завтра. — Нет, завтра уж, может быть, поздно, — отвечал незнакомец. — Да что за спешка? — подумал я, немедленно направляясь в сортир. Так меня пробрала волна внизу живота. Все-таки радиотелефон — великое изобретение. — Давайте сегодня. Я могу подъехать в любое удобное для вас время и место. — Сегодня так сегодня, — согласился я. — Давайте тогда в ресторане «Рай». Это в цоколе гостиницы «Эльбрус». Там очень приличная кухня, впрочем, вы должны знать. Вначале я хотел было пригласить его домой, угостить финиками с чаем, просить заодно купить свежих лепешек. А потом подумал, что это уж чересчур гостеприимно по отношению к спецслужбам. Что скажут коллеги по цеху, если узнают? А раз все равно надо выходить на улицу, то лучшего места для завтрака не найти. Да, наглости мне не занимать. Но должен же я как-то попользоваться их служебным положением, раз они сами его так вероломно используют. К тому же лучше по привычке разобраться со всеми неприятностями с утра, чтобы потом не забивать себе голову. Хорошо, согласился с моим предложением Бабенко. Тем более ресторан «Рай» буквально в двух шагах от вашего дома, только дорогу перейти. ФСБшник явно кичился своими познаниями в местной кухне. — Вот и договорились, — обрадовался я, сливая в унитазе воду, а сам подумал, откуда им известен размер моих шагов. — Тогда через час в рай. — Отлично, но только учтите, я не успеваю позавтракать, так что молочные реки и кисельные берега будут на вашей совести. Спустя час я был в ресторане. Я узнал своего собеседника по кожаному пиджаку и маленьким темным очкам восьмеркой, видимо, для конспирации. А кожа была в моде у братков лет 10 назад и сегодня выглядела ужасно комично, как в дешевых боевиках. Впрочем, когда я подошел поближе, то увидел, что это очки для тренировки глаз с дырочками. Много, видимо, приходится вглядываться через замочную скважину или выслеживать в бинокль. «Здравствуйте. Это вы, агент 008?» — спросил я, подойдя к столику вплотную. «Да». Он снял очки и устало улыбнулся светлыми глазами. «Федор Сергеевич Бабенко», — протянул он руку, вставая из-за стола. Я тоже представился и уставился на столик, на котором уж красовались две белые чашки, два чайника. Масло в фарфоровой масленке, маслины, оливки в вазочках, хлеб кусками в плетеной корзинке, сыр дорблю с голубой плесенью и камамбер с белой плесенью, нарезанные ломтиками, на большой тарелке. Основным блюдом была рыба в кляре. «Рыба в кляре, человек в кожаном футляре», — подумал я, вспоминая, что сегодня как раз рыбный день. «А такую скользкую рыбку голыми руками не возьмешь». Все равно вертлявая выкрутится и выскользнет, значит, надо держать ухо востро. Ничем не примечательное лицо увидишь и не запомнишь, хотя вполне открытое и располагающее. После того, Как он уйдет, останешься в полной убежденности, что разговаривал с человеком, которого давно знаешь и которому, как давно знакомому, безусловно, можно доверять».